Таков был порядок, установленный интендантством Гиммлера, но, разумеется, совершенно секретно, и потому в вестибюле подвала казино после 10:30 дежурили смышленые, вежливые и знающие решительно всех своих в лицо унтерфельдфебели, которым было категорически запрещено впускать посторонних туда, где по-семейному уютно отдыхали от тяжелой, нервной, напряженнейшей работы те, трудами и деятельностью которых держалась великая, небывалая в истории человечества тысячелетняя империя. В эту морозную, со свистящей и шипящей поземкой ночь на 16 февраля 1942 года первым, как обычно, явился добрый малыш Цолингер, веселый, приветливый, с нежным персиковым румянцем на фарфоровых щечках, с небесно-ясным взором и готовый для всех добродушной шуткой на ярких губах. Дружески посетовав унтерфельдфебелем на ужасный русский мороз и сбросив в их почтительно растопыренные руки фуражку и меховую куртку, Цолингер приветствовал присевших в реверансе кельнерш не слишком громким «Хайль Гитлер» и велел попросить к нему господина Войцеховского. В ожидании Войцеховского он поглядел карточку кушаний и вин и сказал фрау Эве, привезенной из Гамбурга директрисе заведения, статной и румяной баварке, следующее. «Совершенно доверительно, Эва. Сегодня у нас, как вам уже известно, праздник. Господину штандартенфюреру 60 лет, вы это знаете. Но недавно мы получили известие о том, что наш интимный праздник примет гораздо более крупные масштабы, чем это можно было бы себе вообразить. Прямо сюда, на автомобиле, прибудет бригаденфюрер Меркель, дабы вручить полковнику фон Цанке дубовые листья к его железному кресту первой степени. И потому я убедительно прошу вас, все должно быть великолепно». Младенчески чистый взгляд Цолингера с такой ужасающей леденящей силой впился в зрачки фрау Эвы, что даже эта видавшая виды нацистская бандерша чуть отступила, сделала испуганный книксен и попросила господина оберштурмфюрера положиться на ее верность, преданность и опыт. «Очень рад», — ответил добрый малыш, и, насвистывая «Роммелю не страшна пустыня», кошачьим шагом пошел вдоль банкетного стола, чтобы последний раз собственными глазами проверить готовность милой Баварии к началу торжества. Блеснув лакированным пробором, еще издали поклонился Цолингеру шеф-директор имперских офицерских пунктов питания, недавно приехавший помещик Войцеховский. В длинные годы эмиграции он понаторел на ресторанном деле. Его эх — Волга, Жигули, Днепро, шашлыки-чебуреки, русское блинное, сибирское пельменное, разбросанные по градам и весям Германии, приносили кое-какое доходишко, а надежда его на возвращение недвижимости в России хоть и сбылись, но далеко не в той мере, на какую он рассчитывал, и поэтому герр Войцеховский пребывал нынче в несколько минорном состоянии духа. «Как кухня?» — спросил добрый малыш, не подавая руки. «Делаю все, что возможно», — поджимая узкие губы, ответил Войцеховский. «Нелегко с мясом то, что мы получаем», — Цолингер тонко улыбнулся. «Каждому свое», — пишем мы на воротах наших концлагерей, — двусмысленно сказал он. «Вам понятна моя мысль, герр Войцеховский? Вы нас кормите, мы заботимся о вашей безопасности. Те, кто ничего не делает, получают свое». «Минуточку», — сухо сказал Войцеховский. «В моем имении, которое тут именуется Черноярский аэроплан, а именовалось уголок, теперь больница». Цолингер нахмурился. Ему сейчас не хотелось разговаривать о делах, но шеф-директор предварил возражение оберштурмфюрера словами о том, что весь сегодняшний день, вернувшись из уголка, он пытался дозвониться до руководства гестапо, но по независящим от него обстоятельствам не смог, несмотря на чрезвычайную важность факта, который он хотел передать. «Только коротко», — предупредил добрый малыш. «Два слова. Там и по сей день всем, как они выражаются, командует большевичка, коммунистка, жена старого коммуниста Богословского, Ксения Николаевна, и ее дочь, развязнейшая комсомолка Саша Богословская. Неужели с этой гадостью нельзя покончить?